Она позвонила друзьям, извинилась за опоздание и постаралась найти веское оправдание, о котором потом намеревалась договориться с Мишелем. Но полчаса прошли, и никаких изменений. Она позвонила друзьям, чтобы их не держать, а потом снова домой Мишелю, и опять безрезультативно. Мирей начала тревожиться. Мишель в последнее время вел себя странно, но подобному поведению не было объяснений. Она спустилась в гараж, села в свою машину и выехала оттуда на большой скорости. Шины заскрипели по гравию аллеи. Через 20 минут она уже находилась у дома, где жил Мишель, на Рю Орфевр. Малолитражка стояла, припаркованная на улице, пыльная, салон набит всякими бумагами. Она подняла голову, в его квартире горел свет. Но если он дома, то почему не берет трубку? Быть может, он плохо себя чувствует или на него напали... Ограбили? Она бесшумно поднялась по лестнице, подошла к двери квартиры Мишеля и постучала. Сначала никакого ответа не последовало, но потом через несколько секунд неуверенный голос спросил: «Кто там?» Голос принадлежал не Мишелю, она никогда прежде его не слышала. Кроме того, говорили с иностранным акцентом. Свет на лестнице, работа которого регулировалась таймером, погас. И Мирей принялась на ощупь искать выключатель, чтобы снова зажечь его, но вместо этого нажала на кнопку звонка, и тот же самый голос повторил: «Входите, открыто». Она повернулась, намереваясь уйти, но тут вдруг перед ней выросла неподвижная темная фигура. Она закричала: «Мирей, успокойся, это я». «Мишель? Что происходит? Почему ты меня не предупредил? Там внутри кто-то есть. Кто это?» «Это друг. Он неожиданно приехал по очень важному делу. Ведь мы с тобой договорились встретиться сегодня вечером. Ты бы мог хотя бы позвонить. Я столько раз тебе звонила. Я сожалею, Мирей, прости меня». Голос его был хриплым и тусклым, как будто он только что долго говорил. «Случилось кое-что непредвиденное. Мне пришлось уйти». «Что-то серьезное? Какая-нибудь беда?» «Нет, дорогая, никакой беды. А теперь, пожалуйста, уходи. Я позвоню тебе завтра и все тебе объясню». Он включил свет, и Мирей взглянула на него. Он был бледен, но глаза его горели. «Ты уверен, что хорошо себя чувствуешь? Не хочешь, чтобы я осталась?» «Я хорошо себя чувствую. Прошу тебя, уходи». Девушка нехотя ушла, а Мишель застыл, держа руку на выключателе, слушая ее удаляющиеся шаги. «Твоя девушка?» — раздался голос у него за спиной. «Да, я просто забыл про нее. Задумался». «Мне жаль. Я нарушил твои планы на вечер?» «Нет, неважно, Норман. Не думаю, что мне захотелось бы идти в театр. Пошли выпьем кофе». Мишель поставил кофейник на огонь и достал две чашки. «Почему ты пришел ко мне?» — спросил он, не оборачиваясь. «Мы друзья, разве нет?» «Да, конечно. Ты один из лучших специалистов в своем деле». «Ну, есть и получше». «Быть может. Но видишь ли, того, что со мной случилось за последние дни, слишком много для одного человека. Моего отца убили при столь нелепых обстоятельствах, а сосуд Тересия снова появился 10 лет спустя в деревушке на Полонесе. Все возвращает нас к тем дням, которые мы пытались забыть. Но почему я?» «Почему?» «Моего отца убила стрела, разорвавшая ему сердце, выпущенная из лука Персон с двойным роликом, смертоносное оружие. А потом после смерти его связали и засунули кляп в рот. Кроме того, согласно секретным данным, которые мне удалось собрать, на нем было найдено послание, отрывок из древнего текста, так говорят, и никому до сих пор не удалось его расшифровать. Не знаю, можно сказать, это зловещее послание. Мне вспоминается тот день, когда я покидал Афины, чтобы вернуться в Лондон. Отец сказал, что, по его мнению, полиция прикончила Клаудио и Эллини, но он ничего не может сделать, благо государство не позволяет ему говорить. Понимаешь, Мишель? Многочисленные указания возвращают нас в те дни, и только ты можешь мне помочь, потому что знаешь». «Знаешь и...» «Да, я знаю и...» «Скажем так, закулисную сторону». «Верно. Я и подумать бы не мог о подобном предприятии с кем-то другим. Кроме того, мне кажется, если б я попытался все сделать один, и мне бы удалось, ты проклял бы меня за то, что я тебя обделил. Возможно, мне стоит проклясть тебя за то, что ты меня разыскал». Норман опустил глаза. «У тебя не получилось забыть». «А что, у тебя получилось?» «Мы были детьми, Мишель. Мы сделали все возможное». «Ты, может быть». Его голос задрожал, а я... Он не сумел продолжить. «Тебе всего лишь меньше повезло. Так случилось, что на этом месте оказался ты. Меньше всего повезло им. Они мертвы. Норман молча глядел на своего друга, на его лицо, покрывавшееся морщинами, словно у старика, на губы, скривившиеся в гримасу, на слезы, проступавшие из-под сомкнутых век. Он положил Мишель руку на плечо. «Мы были детьми. Боже мой, Мишель, мы всего лишь были детьми». Мишель отер глаза. «О, Господи, кофе, кофе бежит». Он выключил конфорку, громко шмыгнул носом, а потом разлил горячий кофе в две чашки. «Раньше я был более проворным, но теперь уже не то. Да ладно тебе! Ты всегда был нескладным, и с возрастом вряд ли стал лучше. Есть у тебя закурить?» «Галуас», — сказал Мишель, доставая из кармана пачку. Норман взял сигарету и зажег ее. «Боже мой, ты по-прежнему куришь эту гадость. Мы как будто вернулись к прежним временам. Кофе вкусный, но мне хочется хорошего турецкого кофе. Я уже давно его не пил». «Перестань», — проговорил Мишель, в свою очередь тоже закуривая. «Не стоит продолжать преамбулу. Скажи мне, что конкретного происходит, и поясни, что ты задумал». «Я хочу знать, кто убил моего отца и почему. Над этим делом работает греческая полиция и британская разведка. Мне кажется, вполне достаточно. Мы знаем больше, чем они, если я правильно понимаю. А потом?» «Забрать сосуд Тересия». Мишель так и застыл с чашкой в руке. «Пей, а то остынет. Что тебе известно об этой вещи?» «Я знаю, что она снова явилась на свет Божий. Сосуд находится в одной из деревушек на Пелопоннесе. Она называется Скардамула и продается». «Сколько?» «Полмиллиона долларов». «Кто еще об этом знает, кроме тебя?» «Полагаю, никто, не считая продавцов». «Мне сообщили об этом напрямую 3 дня назад. Я работаю в газете «Трибьюн», и вот уже 4 года являюсь консультантом агентства «Сотбис», а посему обладая информацией обо всех археологических находках, даже хранящихся в тайне». «Украденных?» «Да. Иногда речь идет об украденных предметах», — ответил Норман, внешне не проявив никакого смущения. «Как ты можешь быть уверен, что мы имеем дело именно с тем предметом, а не с каким-нибудь другим?» Норман достал из портфеля фотографию и показал ее Мишелю. «Это он. Мне кажется, сомнений быть не может». «Нет никаких сомнений. Кто дал тебе эту фотографию?» «Я не знаю. Мне сообщили по телефону, что она лежит под дворниками моей машины. Мужской голос с иностранным акцентом. Более того, я сказал бы, с греческим акцентом. И это точно». «Он рассказал тебе, где находится сосуд?» «Да. Он также объяснил мне, как туда добраться». «А я?» «Зачем я тебе нужен? Ты можешь отлично справиться сам. Отвезешь его в Англию и там продашь. Сосуд может привести нас к Павлосу Караманлису. И, быть может, откроет нам правду о том, как окончили свои дни Клаудио и Эллини». Мишель поставил чашку на стол, встал и подошел к окну. Он долго стоял так молча и неподвижно. Внизу субботняя вечерняя жизнь сверкала веселыми разноцветными огнями. «Тебе не следовало возвращаться», — проговорил он наконец. «Норман, тебе не следовало возвращаться». «Но ведь я здесь, Мишель, я жду твоего ответа».